18 мая в провинции Северный Хамгён и городе Рассон прошли массовые митинги в честь 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Здесь были работники местных органов партии власти, экономических учреждений, организаций трудящихся промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, а также трудящиеся и учащиеся. Выступавшие говорили, что на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи по единодушной воле и желанию всей партии, всей армии и всего народа избрали уважаемого Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи. Они подчеркнули, что 7-й съезд Трудовой партии Кореи явился съездом победы и славы, служащим новым водоразделом в борьбе за дальнейшее укрепление нашей партии под знаменем преобразования всего общества на основе кимрсенизма, кимченеризма и завершения чучейского революционного дела. Они отметили, что всем работникам партийным и беспартийным трудящимся следует встать на борьбу за последовательное претворение в жизнь постановления 7-го партсъезда с тем же духом и порывом, что проявили на 70-дневной и трудовой вахте преданности. По окончании митингов прошли массовые демонстрации.